Глава 21. Совет да любовь. Когда группа чертовок-развратниц умотала под мощнейшие аплодисменты, виляя шикарными задницами, и поднялся уже со стола президиума Кошак Узимир, напряжение у меня в трусах несколько спало. С испуга подорвался, оно все и рассосалось. Но не у всех так. У Чайсона топорщится, и он красный, как вареный рак. Обе мои соседки все это видят. Нелли опускает скромно глазки раскосые, а Цицилия губки бантиком делает. В этой глазище горят. Принц Фелисов толкает большую речь о тройственном военном союзе, который в преддверии черного сезона важен как никогда. Поздравляет Фейрата и Эмиретту с помолвкой и объявляет о новом представлении. Выходят его кошаки-стриптизеры, полуголые в коже и давая акробатические номера исполнять. А мне неловко на это смотреть, слишком крутые. По сторонам зыркаю. Обе соседки смотрят с интересом на сцену. Хвостики свои убрали от моих хилых ляжек. Только Лина в полоборота на меня поглядывает. Отыграли номер и ушли, с хвостами трубой. Официанты хлынули с подносами, стали заносить горячее, а у меня кусок в горло не лезет. Наблюдаю, как милуются голубки. Фейрат светится, рассказывая что-то невесте разгоряченно. Эмиретта смеется, ахает, выказывая удивление. Цицилия к уху подается. «Нравится она тебе?» — шепчет. «Кто?» — пробую строить из себя дурака. «Наша Эмира», — шепчет сладко. «Ты на нее полвечера смотришь». «С чего ты взяла? Я вообще-то на королеву вашу смотрю». Отшучиваюсь, фыркая. «Да?» — хихикает и выдает. «Я ей передам, что ты заинтересовался». «Не надо ничего передавать», — отвечаю недовольно. Цицилия смеется. Принимается кушать запеченного цыпленка в хрустящей корочке. Приметил, что когти у нее приличные, постриженные, лаком голубым под цвет платья покрашены. Вероятно, пользуясь моментом, к моему уху прислоняется Нелли. «Ты тоже красивый», — раздается ее голосок, который впервые слышу. «Такой сладенький, миленький, ласковый». Только к ней поворачиваюсь, сразу мордаху в тарелку. Щеки розовые, сидит все время натянутая, как струна, спинка прямая. Ткань платья тугие бедра обтянула, которые вообще на стуле не расплываются. Жаль, что вырез с другой стороны. Поглазел, и Лина расстреливает лазером тут же. «Кристиан», — говорит бастардка громко, — «как тебе праздник? А вам, принцессы?» Пожимаю плечами. «Мне некомфортно здесь, если уж положить руку на сердце». «Бывало и хуже», — выпалила Цицилия. «А что так, ваше ледопламенное?» — встрепенулся белобрысый Тариас, сидящий напротив, левее нее. Брат Лины глазами пожирает суккубку с момента, как присел за стол. «Да, мне тоже интересно, ваше ледопламенное, чем вам не угодили?» — вмешался и Эрик, порядком уже осоловелый. «Задницу просиживаем в скуке», — заговорила суккубка ехидно. «Когда уже танцы?» «Вот именно», — поддержали обе ее рогатые подружки. «Когда уже вы, молодые лорды, закружите нас до умопомрачения?» «Или мы вас», — выдала Цицилия эротично. Тариас сглотнул, на лбу пот проступил. Парень даже потерялся на какое-то время, делая вид, что очень заинтересовало его блюдо. «Подождите, скоро будет столько танцев, что устанете плясать», — раздалось от Эрика. «Целых три зала под нами подготовили. Будет всякая музыка, чтоб все остались довольны. 7 дней будет играть и ночью, и днем, беспрестанно». «М-м-м», — возрадовалась суккубка. «Так ведь можно со всеми перетанцевать, не оставив никого в обиде». Парни переглянулись неоднозначно. Суккубки захихикали, а я закусил губу. «Вот же влип. Танцевать-то как? К выпускному в школе разучил вальсы, на этом все... А здесь у них, как в средние века, небось. Поклоны, повороты, прямые спины, реверансы. Мля. Я расстроен, а хвостик Нелли опять поляшки ведет. Сама смотрит вообще в другую сторону, на стол наемников, где Вибисида возбужденно рассказывает о своих подвигах и приколах. Руку опускаю под стол, хватаю хвостик. Попалась. За самый кончик успеваю, ну прям как кошачий на ощупь. Напрягся он весь, вырваться хочет, даже смешно. Расслабляет его крошка, мол, сдалась. Но я понимаю, что это ловушка, и держу дальше. Посматриваю на нее. Кошечка замерла, на шейке венка пульсирует учащенно. Испугалась, что ли? Отпускаю. Вырывается резко. Выдыхает бедная с облегчением. Королева-мать встает с тостом. Все подрываются, и это уже достало. Желает мира и процветания королевствам, поздравляет молодых и объявляет о новом представлении. Выходит 12 танцовщиц человеческих в цветных пышных платьях и чулочках белых. Начинают исполнять синхронные танцы, смахивающие на русские народные. Девицы все красивые и фигуристые, волосы длинные, тяжелые. Кружатся, как цветочки распускаются. Платья порой до белых трусиков задираются на радость тех, кто на нижних столах сидит. Но все это детский сад после той вакханалии, которую устроили рогатые дамочки. Половина лордов и лордесс вообще внимания не обратили, а те, кто смотрел, часто отвлекался. «Миленько», — выпалила Цицилия после аплодисментов. «Понравилось тебе, Кристиан?» «Да он лучше умеет», — выпалила Лина несколько не впопад. «Мы с ним на празднике зеленого сезона вместе так танцевали, что лорды глаз оторвать не могли». «Ах, Кристиан», — заулыбалась Цицилия. «Я с удовольствием посмотрю, как ты двигаешься со своей сестренкой». На последнем слове она даже сделала акцент. Лина закипела, по взгляду вижу. «Вынужден огорчить», — выдавил я, пытаясь разрядить обстановку. «Что такое?» — раздалось кокетливое от суккубки. «После падения с лошади я не уверен, что вспомню, как вообще танцевать». «Я подскажу, тело быстро вспомнит», — произнесла Лина сварливо. «Ты только его не перетанцуй, а то мужчины не любят, когда их превосходят в их же мастерстве», — продолжила поклёб Цицилия. Не совсем понял ее мысль. «Сама разберусь», — взвинтилась Лина. «Ну», — вмешался ее брат, вознося бокал. «Нашли, за кого спорить!» Цицилия рассмеялась вдруг гадко. Лина оскалилась, но бокал свой подала, чтобы об него еще три ударились, в том числе и мой с соком. Музыка стихла, и поднялся вдруг король. «Да задолбали!» «Подорвались и мы!» «Подданные Леванта и уважаемые гости!» — начинает монарх торжественно. «Эту часть церемонии, как король и отец, беру смелость начать первым. Фейрат, сын мой, и Миретта, дочь моя». Оба поднимаются суетливо. Лица у виновников серьезные. «Позвольте по случаю помолвки именно мне вручить первый подарок на благо будущей семьи». Продолжил. «Бывшие земли лорда Валианта, также его поместье, городской дом и шахта, теперь передаются в совместное владение принцу Фейрату и принцессе Миретте. Соответствующий указ уже подписан». Король протягивает наследному принцу рулон под бурные аплодисменты. «Вот же урод! По довольной харе Фейрата стало ясно, что он давно на его земле зуб точил». «Интересно, а что мне скажет Деодор по поводу расследования?» Аплодисменты прерывает жест короля, который устремляет свой взгляд на королеву Кусубата. «Ну а что я?» — усмехнулась Хана. «Ну не скромничай, королева синего пламени», — укорил король с улыбкой. Королева посерьезнела и начала торжественно. «В приданое к моему живому сокровищу, Эмирите огнепламенной, я отдаю 100 миллионов дон серебром, золотом и каменьями. Также предаю в личную гвардию принца на службу до смерти 200 отборных воинов Кусубата. Они уже прибыли в Левант и потихоньку разоряют ваш город». Королева рассмеялась, король подхватил, мотнув головой с укором. Зал зааплодировал активно, а я подумал, ни хрена себе подарочки и ставки. Присели обратно, в зале суета, лорды встают из-за столов. К ним слуги с коробками, свертками да корзинами подскакивают. Подарки наверняка готовят вручать. «Выпей, но тебе лица нет», — прошептала на ухо суккубка озадаченно и подала мне бокал с вином игристым. «Похоже, мне нужно что покрепче», — выразил мысли вслух, не принимая ухаживания. Опустил руку под стол и явил себе бутылку вискаря. Вероятно, впервые увидев такое, суккуба присвистнула. Благо, больше никто ничего не заметил. Как раз официант в белом отвлек на себя часть нежелательных персонажей. «Слух у меня отменный, но заклинания я не услышала», — раздалось негромкое от ледопламенной. Проигнорировав ее наезд, я налил в чистый стакан себе 100 грамм сразу. «Никогда не видела такой бутылки. Что это?» — продолжает суккубка свои комментарии, которые мне сейчас вообще не к месту. Подзываю официанточку, что освободилась у наемников. Брюнетка худая, вся взмыленная, глаза выпучила. «Лед у вас здесь делают?» — спрашиваю устало. «От ушибов заготовлено», — выдает несколько неуверенно. «Неси ведро и поживее», — фыркаю. «Сию моментно, лорд», — восклицает и мчит прочь из зала. Цицилия подставляет винный бокал. «Хочу попробовать», — заявляет. «Да пожалуйста», — хмыкаю и наливаю ей щедро. «Со льдом вкуснее, но если трубы горят, можешь накатить». «Что так расстроило тебя?» «Переменился в одночасье», — не унимается принцесса, проявляя излишнюю заинтересованность. «И такая серьезная стала». «Чую, и Нелли с другой стороны встревожена». Поглядывает неоднозначно на меня и бутылку. «Наверное, она лучше других с нашего стола видит, что после такого пойла творится за столом Вебесиды». «Несправедливость», — все же ответил я сквозь зубы и, не дождавшись льда, опрокинул сразу половину содержимого. В горле разлилось горячее, горлышко прожгло, спешно закусил сырными рулетами. Кажись, полегчало. Тем временем на центральной площадке суета. Лорды выстроились с подарками. Первая семейная пара уже стоит перед столом президиума с коробочками. Жених с невестой соизволили выйти из-за стола, принимают дары с улыбками. «Ну, за несправедливость, пищу для благородства и подвигов», объявила тост суккубка негромко и пригубила вискаря. Покурчилась, отстранилась, понюхала, кривясь. «Надо залпом», — посоветовал ей. «Как ты?» — брякнула и посмотрела на меня в очередной раз, будто изнемогает от желания совокупиться. «Да, как я». Соглашаюсь, не принимая ее взгляд всерьез ни на грамм. Похоже, она делает это непроизвольно. Не то что я, отточенные пёсьи бровки. Официантка примчала запыхавшаяся. Лед в ведре по пакетикам разложен, как мороженая рыба, все слеплено. «Растолочь, не судьба!» Срываюсь на обездоленных. Метнулась толочь. Цицилия хлопнула полбокала, чего никак не ожидал после первой реакции. Полминуты сидит молча, ощущения свои проверяет. «Вполне ничего», — раздаются от нее без восторга. «Но вкус у бати есть настойки и получше». «Не делай поспешных выводов. Качество напитка нужно судить уже утром», — произнес деловито, и наши взгляды с Линой встретились. «И мне налей», — протянула свой бокал взвинченная сестра. Ведро подоспело. «Отлично», — сыпанул ей в стакан осколков ледяных себе и Цицилии. «Ведро оставь», — бросил строго, и отпустил девушку с миром. Нелли посмотрела на меня удивленно. Похоже, ей вообще здесь не по себе. «Тебе налить?» — спросил кошечку. Отрицательно мотнула головой. «Да и шерсть с тобой, скромница!» Перевожу внимание на суккубку. «Мне как раз с непривычки по шарам ударило». «Такой юный, а такой смышленый!» Выпалила Цицилия кокетливо, благо шепотом, иначе старшие бастарды сейчас разразились бы хохотом. «Вообще-то мне уже 13 циклов!» Шепчу в ответ заговорщицки, воровато поглядывая на парней, и намекая, что за меня уж точно не посадят. Это скорее тумный выдох от суккубки. «Да, он умный», — раздалось уже не впопад от Лины, которая, похоже, каждый наш звук впитывает. «Он решает математические задачи, какие даже учитель не смогла, и очень быстро». «О, это похвально», — раздалось от Цицилии настолько цинично, что я кинул злобный взгляд на Лину. «Заткнись, а». Подлил в два бокала и стакан. Лина цедит еле-еле, только виски переводить. Хлопнул еще. Вообще замечательно. Вечер налаживается. Фейрату меч как раз дарят навороченный, а Эмеритте крутой лук. Кажется, она в восторге. Лезет обниматься с парнем с такой любовью, как тогда со мной. Парень уже сам не рад быстрее отлепляться, пока наследный принц ему башку его же подарком не снес. «Что подарить Эмире?» — спрашивает Цицилию на ухо. «Не поздновато ли спохватился, Кристиан?» произнесла, как плюнула, еще и засмеялась. Бастарды с двумя другими суккубками заигрывают. Им не до нас. Чем она увлекается? Посоветуй подарок. Продолжаю ее дергать. Посмотрела вдруг пристально. «Ты серьезно?» Взгляд удивленный и такой настоящий. Кивнул. Задумалась. «Любит мелкие игрушки», — заговорила на ухо. «Не для детворы, а именно тончайшей работы», — обожает головоломки, особенно если из частей собирается целое. «У тебя есть 7 дней, чтобы достать подобное. но вряд ли найдешь у Леванти. Ваши ушлые лорды тоже такое дарят. Прознав ее страсть, скупили самое лучшее». «Понятно», — задумался я. Справа хвостик бедра коснулся. «Ну что тебе надо?» Поворачиваюсь к ней, а она на ухо мне шепчет. «Мне нравится, как от тебя пахнет». «Надо же! Прогресс! Второй комплимент за 2 часа!» «И мне нравится!» — раздается в левое ухо сладостный шепот от суккубки, что мурашки по шее. Нелли отвернулась резко, задышала часто. «Злится на конкурентку!» Видимо, долго готовилась ко второму шагу, а другая девушка все засрала. Отодвигаю стул, поднимаюсь. «Ты куда?» — ахает Лина. «Нет, ну ты мне так всех баб распугаешь, дура!» «Я подышать, скоро вернусь», — отвечаю сварливо. Смотрю, и Нелли встревожилась, даже мордашку повернула на меня с глазами по 5 копеек, на которой написано «Ой, уже уходишь». Обхожу стул, спускаюсь и спешу на выход, попутно оценивая, сколько мне в очереди еще стоять, чтобы вручить подарок, который придумал. Ей придумал. А этому старому петуху что дарить? Если только Эмире подарю, он все поймет. Зал покинул, как на свободу из тюрьмы вышел. Стража смотрит на меня, как на нарушителя. 12 рыцарей на посту при полной боевой амуниции. Мечи, ножи, копья и арбалеты за спинами. Вправо ухожу на балконный переход под открытое небо. Факелы по стене дают красноватый свет и некоторое умиротворение. К перилам мощным прислоняюсь, звезды ярко светят. В городе огни и такое ощущение, что доносится снизу музыка. Ну а что? Гуляет весь Левант. В 10 метрах чуть дальше парочка. Мужчина с женщиной воркуют. До меня им дела нет. Вверх и правее, на этаж выше, еще край балкона виднеется. Там какой-то мужик дымит из трубки. Фу, впервые такое вижу здесь. Решаю пройтись мимо парочки и дальше, заворачиваю. А вот и площадь с клумбами и лестница к башне телепортации. Гостей нет, зато стражники не дремлят. Ко мне сразу один направился. «Лорд, чем можем помочь?» Замечаю одного суккуба и одного фелиса в страже. Короче, полная интеграция сегодня, а возможно и совокупление. Смотрю на него, а он на меня. «Несите службу бодро, ничем не отвлекаясь», — выдан ему из устава караульной службы. «Будет сделано, лорд». Отчеканил и двинулся обратно к своей клумбе, а я на повороте остался, снова к перилам. Парочка болтает 20 метров, да и хрен с ними. Руки выставляю, вызывая магический вихрь из блесток, закрываю глаза и вспоминаю, как в магазине Лего выбирал подарок для племянника. Там такой здоровенный замок был. Коробку в руках тогда подержал, облизнулся и поставил назад, купив в итоге вертолет, что в 4 раза дешевле. Руки ощутили вес и твердь. Открыл глаза, а вот и коробка с огромным замком. Потряс, детали внутри гремят. Там и схема графическая есть без текста, и все по пакетикам разложено. Думаю, разберется. Изучаю картинку с другой стороны от лицевой. Ха, чубрики с рожками, вампиры и рыцари. Невероятное совпадение порадовало. Отложил коробку, снова явил вихрь. «А тебе, мой дорогой старший брат, подарю-ка нож из дамасской стали». Самый навороченный, какой только в руках держал, представил и материализовался клинок в чехле. В груди поддавила малость. Кулон почувствовался... Так, похоже, железные штуки жрут много резерва. Вынул его из коричневого кожаного чехла, острие проверил пальцем, острый, как лезвие бритвы. Узора на клинке как надо. Ручка из слоновой кости. Такой 45 косарей стоил в те еще времена. Думаю, принц будет в восторге. Интуитивно ощутил, что кто-то на меня смотрит. В груди похолодело, когда, обернувшись, увидел затемненное за счет капюшона женское лицо. Девушка смотрит на меня из-за угла. Прям впилась, будто знает то, чего не знают обо мне другие. «Ольви?» Ахнул и к ней рванул с бешено бьющимся сердцем. Лица не видно, но плащ очень похож. Деваться девушке некуда, позади стража, но это я так подумал. Девица рванула прямо к перилам и, перелетев через них, как мастер паркура, сбросилась вниз. Шокированный таким поступком, рванул к перилам и уже на подходе заметил маленькую кошку с веревкой. Сверкнула искра, и кошка исчезла. Похоже, ее рванули вниз. Подскочил к краю, свесился, Внизу еще балконный переход, куда, собственно, и спрыгнула ловкая загадочная особа. Но это же не один этаж. Это 10 метров вниз лететь. Еще умудриться надо не разбиться, когда с балкона на балкон. Я только тень от ее фигуры успел уловить мелькнувшую. Может, это убийца или профессиональный вор? Как его стражники не заметили, удивительно. С тревогой на сердце прихватил подарки и двинулся в зал. Встал в очередь к лордам, на стол наш посмотрел. Веселятся ребята без меня, только вот Лина грустит. Вижу, что ей суккубка на меня кивнула. Девушка обернулась резко и сразу заулыбалась. Нелли тоже меня увидела, помахала лапкой, как дитё малое. «Наставник меня увидел». Подорвался. «Кристиан, что это у тебя?» Напал сходу, пьяный уже, но концентрация еще не потеряна. «Подарки молодоженам», — выпалил я, сверляя его взглядом. «Без согласования с королевской канцелярией. Ты одурел? А ну вернись за стол и забудь об этом!» — взвинтился. «Кристиан», — раздался вдруг до боли знакомый голос, и наставник губами проговорил: «Ну, пиндец». Принцесса Ангелина заметила меня. Скорее всего, из-за наставника испалила. «Отец, это же Кристиан!» — продолжила наигранно взволнованно. «Почему же он стоит скромно в конце? Господа лорды, будьте так любезны, пропустите бастарда!» «Кристиан, мальчик мой!» — прогремел король, а у меня коленки затряслись и дух перехватило. «Ты решил сделать подарок помолвленным? Подходи же сюда. Рад твоему выздоровлению. Мне следовало раньше свидеться с тобой». Лорды расступились, едва ли не шарахаясь. Открыли прямой тоннель до главного стола, он же тоннель в преисподнюю. Пошел на негнущихся ногах со своей коробкой, а зал как разразился аплодисментами. Перед главным столом у меня случился выброс адреналина, когда увидел все эти лица, устремленные в меня так близко. Особенно убийственный взгляд первого советника, у которого я должен был что-то там согласовывать. Протрезвел в раз, и остатки смелости куда-то улетучились. Но деваться некуда. Фейрат перед столом уже чуть в стороне, чтобы не заслонять вид монархам. Смотрит на меня, как на ничтожество. А у меня в горле сдавило все, двух слов связать не могу. Сглатываю отчаянно. Выдыхаю 3 раза, как перед погружением. Монархи смотрят снисходительно. Забавно им, и это помогает собраться. Открываю все же свой рот спустя минуту конфуза. «Ваше высочество, позвольте преподнести вам мой скромный подарок по случаю... помолвки с прекраснейшей принцессой Кусубата». С этими словами я протянул ему нож. Принц принял неуверенно. Вынул из чехла, заинтересованно рассмотрел лезвие и ручку. Проверил на остроту. Брови вздернул. «Дамасская сталь», — выпалил я. «Таких у нас не делают». «Весьма, весьма недурно», — произнес принц, будто проживал слова, и передал подарок слуге, который понес ко всей куче прочих. Посмотрел на Эмеритту. Взгляд у нее другой, совершенно безрадостный. Смотрит, будто сквозь меня, а может, злится. Вздохнул, все на меня смотрят вопросительно. Начал с тяжестью на сердце. «Ваша огнепламенная, я тут случайно завел дружбу с принцессой Цицилией, и она подсказала мне любезно, что вы увлекаетесь головоломками, поэтому вот вам мой подарок». Сделал шаг, вручил, приняла с ужасом в глазах. «Ну а что поделать?» «Это коробка. Внутри детали. Если следовать бумажной схеме, что тоже внутри, можно собрать целый замок», — прокомментировал. «При желании и много чего другого. Детали универсальны. Уверен, вам будет не скучно. Собирать можно даже в саду за столом. Главное, чтобы была ровная поверхность. В том к саду, кстати, тоже можно». «Кристиан», — прошипела Эмеретта, прерывая. «Грудь вздымается. Взгляд дикий. Королева-мать меня тоже прожгла». Король окинул непонимающим взглядом. «В общем, счастья вам! Совет да любовь!» Завершил поздравление, закусил губу, поклонился, развернулся и быстрым шагом рванул из зала, потому что ком вдруг подступил такой, что рыдать захотелось. Выскочив на балконный переход, понял, что за мной идут. Обернулся, затаив дыхание. «Это всего лишь Лина». Не желая с ней даже говорить, явил вихрь вокруг сапог, двигающийся по нужной формуле, представил кровать в своих покоях, и мир размазался в одно мгновение. Что представлял, то и увидел. Кровать в тусклом огне от камина. Чуть повело, но я быстро пришел в себя, а значит, резерв мой постепенно растет. От дуновения ветерка на затылке в груди похолодело. В комнате кто-то есть. Обернулся, и тень пронеслась в метре, всколыхнув шторы. Прошмыгнула на балкон практически бесшумно. Я за ней, а там уже искра от освободившейся кошки, которую сдернули с перил. «Ах ты, воришка!» — бросился к обуви, где моя ювелирка спрятана. «Фух, вроде все на месте. К перьям гарпии в тумбе лежат нетронутые. Так чего ей надо? Блондинка вроде худощавая. Уверен, что не Ольви. Тогда кто?» Вернулся, отдышался и рухнул на кровать прямо в одежде. Под подушкой хрустнуло. Вскочил, как ошпаренный, отбросил подушку, а там кусок плотного пергамента и иероглифы, написанные черными красками. Что за шутки? Вышел наружу. Стража спит, полусидя. Пнул одного по сапогу. Мужик встрепенулся. «Что написано? Читай!» Сую ему в лицо. «Я не умею!» Промямлил в испуге. «Я умею, лорд!» Выдал горделиво второй. «Здесь написано... «Не верь Гунуа, сынок!» «Что? Точно, сынок? Почему ты сказал сынок, а не сын или мой сын?» Допытываюсь. «Так оборот такой женский!» Выдал бугай, хлопая глазами. «То есть написала женщина?» Уточняю, бровь вздернув одну. «Да, символика женская!» Ответил уверенно. «Так, это был посланник моей матери, точнее, матери Кристиана. Записку передал и свалил. Ха, интриги расследования. Даже интересно, почему я должен не верить магу, который меня со своей внучкой свел?» Смотрю на стражников строго. «Так если проболтаетесь, отправлю на рудники», — прошипел и добавил злобно. «И не простые, а проклятые. Вам ясно?» «Да, маленький лорд», — отчеканили. «Достали меня так уже называть. Карликом себя чувствую. Маленький да удаленький». Бросил сварливо, возвращаясь в покои. Записку бросил в камин. «Как скажешь, мам».